Программа «Мобилизация». Добрый вечер, в Москве 8 часов. В эфире программа «Мобилизация». Сегодня, как и всегда, по средам мы беседуем с Сергеем Мосиным. Сергей, добрый вечер. Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней передачи звучит так. Использование режимом армии для манипуляции сознанием общества. Перед тем, как мы приступим к обсуждению этой темы, я хотел бы сказать нашим слушателям, мы во время передачи будем запускать некоторые фрагменты звуковые, чтобы вы могли более детально разобраться в ситуации, что говорил режим раньше, что он говорит сейчас и вообще где мы находимся. Сергей, вот прокомментируйте, пожалуйста, тему с точки зрения, что уже последние все 20 лет, вот с начала этой реформы, каждый год там, в одно приблизительно то же время, они все просыпаются, говорят, вот военным дадим то, повысим зарплату и так далее, тому подобное. И вот это уже 20 лет все движется без конца и края. А да, все военные сидят и ждут. Да, Андрей, все правильно. Вот ты говоришь. Единственное только, я чуть-чуть начну, так сказать, подведу наших слушателей к тому, чтобы было полная ясность и понимание того, что сейчас происходит. Чтобы у людей было понятие, чтобы люди поняли, откуда идет манипуляция, почему она идет и для чего это дело делается. То есть не будем торопиться, мы медленно, но верно подведем как раз вот к тому, что, о чем мы говорим. Тема вообще сегодняшнего нашего разговора для многих людей может показаться не совсем понятной. Почему? Дело все заключается в том, что по представлениям большинства людей в сегодняшней армии, в кавычках, проблем нет. Вот если мы выйдем на улицу и уста простых людей спросим, каков доход, например, каков доход офицера в месяц, то большая часть, не задумываясь абсолютно над ответом, хором ответит, что в армии все абсолютно получают много. Вот явным подтверждением тому является то, что совсем недавно по новостям был показан офицер в чине подполковника, о котором мы чуть-чуть ниже, очень более подробно остановимся. Но сейчас приведу его в качестве примера. И в этой же программе было заявлено, что человек получает 28 тысяч в месяц. Вот. Если же любой человек совершенно спокойно наберет в интернете обещание Путина к армии 2007 года и новости, которые были в 2007 году, то есть 5 лет назад. Вот. Сейчас, в этом году, в каком в этом году? В 2010 году человек в чине подполковника должен был получать 50 тысяч рублей. Вот. Это просто ради примера того, что такое слова и что такое дела. Еще могут добавить у человека, который спрашивает о том, как обстоят дела в армии, что вообще все хорошо. Есть, конечно, недостатки. Эти недостатки есть, они, конечно, присутствуют, но в целом мы идем вперед. Именно слова, которые, что все хорошо, недостатки есть, но в целом мы идем вперед, и преследовались, и ставились как целью нашими врагами. Именно эти слова и являются манипуляцией того, что мы озвучили в названии темы. И эти Сергей, цели мало. Да. Сергей, извините, я вас перебью, но вот вопрос такой, то есть вот страна на пороге 91-го года, всем было тяжело, всем своим. Андрей, подожди, не надо торопиться, пожалуйста, не надо. Я сейчас все это дело озвучу, все будет понятно и ясно. Именно цель этих слов, она достигнута. И самое удивительное в этой ситуации то, что подобное высказывание и все остальное проводится руками самих людей, которые называют себя военными. Естественно, и военными в кавычках. Описать сегодняшний наш разговор об армии, ту ситуацию, которая сложилась и продолжает складываться вокруг нее, можно и нужно словами настоящего офицера, участника Бородинского сражения, полковника русской армии Карла фон Клаузевица. Когда он описывал неких теоретиков, которые писали теории в кавычках, и теоретиков, естественно. Ведение войн. Теория ведения войны тоже она, в кавычках. Которые писались только ради самой теории, коих во все времена было немало. Я много сегодня цитировать буду, но вот эта цитата, она заслуживает очень пристального внимания. Тактика пыталась придать субъектам и объектам, которыми занималась, характер некого общего распорядка, учитывающего особенности армии, что вело теорию на поле боя Но там не было простора для свободы работы ума и воли. Там действовала армия, построенная как автомат. Ведение войны, в собственном смысле слова, то есть использование подготовленных средств, приспособленных к особым требованиям, не считалось подходящим предметом теории, а предметом, который следовало оставить лишь природным талантом. Поскольку непрерывно шло накопление опыта прошедших войн, его критическое осмысление, возникло настойчивое желание ввести установленные правила, чтобы в спорах, естественно возникающих вокруг военных событий, борьба мнений могла бы прийти к определенному соглашению. Из всех факторов, которые обусловлялись победой, было выбрано численное превосходство, потому что его можно подчинить математическим законам, комбинируя со временем и с пространством. Было бы очень хорошо, если бы это было сделано временно, но чтобы изучить этот фактор на фоне сопровождающих его обстоятельств, но считать численное превосходство основополагающим фактором и видеть весь секрет военного искусства в формуле сосредоточить в определенное время, в определенном месте численно превосходящие массы, было бы ограниченностью, которая не выдерживала бы столкновения с реальными событиями. Как реакции против ложного направления, на трон был возведен другой геометрический принцип. Хотя этот принцип основан на здравом смысле, на той истине, что бой есть единственное эффективное средство в войне, он все же из-за своей геометрической природы не что иное, как очередной случай однобокой теории. Все эти попытки создать теорию следует считать прогрессом в поисках истины, но только в их аналитической части. Синтетическая же часть, правила и предписания, совершенно бесполезна. Жаль того воина, который действовался узкими границами этих правил. Жаль теорию, которая противостоит разуму. Она не может исправить противоречия никакими унижениями. И чем больше унижения, тем скорее насмешка и презрение изгоняют ее из реальной жизни. Вот, понимаете, вот последние слова, это слова были сказаны человеком в 19 веке. Вот именно вот это вот последнее предложение, вот мы сегодня будем очень часто использовать. Это предложение, оно как раз и является ключевым под описание того, что на сегодняшний день творится в так называемой армии. Именно потому, что описывая клаузевицам путь, выбрали полководцы, троцкисты, генералы. После слова «выбрали» вот хотелось сказать слово «наши», вот, которое берется в кавычках, но удержался, ибо эти люди не наши, они именно их люди, люди наших врагов. Почему слово «люди» в кавычках? Потому что по своей сути это субботние рабы, или как их называют у них, это шабизгои. Целью войны всегда было и будет поражение противника. Это фундаментальная предпосылка, от которой никто никогда не будет отталкиваться. Целью военных действий является лишение противника возможности сопротивляться. Чтобы подчинить противника нашей воле, мы должны поставить его в ситуацию, которая давит на него больше, чем жертва, которую мы от него требуем. При этом недостатки положения, естественно, должны быть длительными, иначе противник, вместо того, чтобы покориться, будет держаться, ожидая перемен к лучшему. Поэтому всякие перемены, вызванные продолжением войны, должны ставить противника в еще худшее положение. По крайней мере, таким должно быть впечатление его. Самое плохое положение, в которое может попасть воюющая сторона, это полная невозможность сопротивляться. Таким образом, чтобы заставить противника в ходе военных действий подчиниться нашей воле, надо или полностью разоружить его, или поставить в положение, угрожающие потери возможности сопротивляться. Вся брехня вокруг армии – это не более чем манипулирование сознанием того, что типа все хорошо. Вот начинаем просто простой пример. Во вторник, 20 ноября 2007 года, в 13.25, ГУСская служба новостей заявила, что формирование горных бригад завершено на Северном Кавказе. Химера очень быстро нашла откровенных халуев, которые с настойчивостью фанатиков ринулись изображать видимость кипучей деятельности. Вот, типа министра обороны на совещании на одном заявил, что декабрю на Северном Кавказе будет завершено формирование двух горных мотострелковых бригад. Об этом президенту доложил глава этого ведомства 26 марта 2007 года. По его словам, численность двух бригад превысит 4500 человек. Исключительно будут контрактники. В свою очередь Владимир Путин заявил, что горные бригады будут одними из элементов обеспечения безопасности в Сочи во время Олимпиады, если выбор будет сделан именно в пользу российского города. Обратите внимание на слова Шаломова. Горные бригады будут одним из элементов обеспечения безопасности в Сочи во время Олимпиады. Так называемые горные бригады не создавались с целью защиты интересов государства. Они не создавались для предотвращения каких-либо угроз со стороны наших противников. Это не более чем элемент обеспечения безопасности. Да и то только на время неких игр. Потому что все прекрасно знают, что город Сочи является местом проведения непонятной Олимпиады в 2014 году. Решение по нему было принято в 2007. Теперь цитата тех, кто типа возмущается передислокацией, о которой стало совсем недавно известно. Стало известно это о том, что 33-я, так называемая горная бригада, из Ботлиха перемещается в Майкоп, что является республикой Адыгеи. Вот что пишут люди о том, что они перемещаются. Вот на этих словах мы будем подробно сегодня в дальнейшем останавливаться. Сергей, давайте тогда послушаем сейчас вот аудио о том, как вопросов, эта вся тема начиналась, и потом мы уже перейдем к тому, к чему мы сейчас пришли. Вот аудио 2007 года. С президентской резиденции в Сочи в Дагестан Владимир Путин перелетел в военном вертолете. Побывать в Ботлихе он обещал давно, хотел увидеть своими глазами, как оборудуется база горной бригады и как обустраивается жизнь самих горцев. То, что база еще оборудуется, не означает, что военные ожидают сдачи объекта, чтобы приступить к службе. На самом деле военные уже сполна контролируют обстановку, и сам перелет президента над горами Кавказа обеспечивали с точки зрения безопасности, в том числе и они. Сергей, вот тут ключевая фраза прозвучала, что сами военные уже контролируют ситуацию. Вот в статье, которая называется «Минобороны бросила в Ботлихе гарнизон, который был построен вот за 14 миллиардов рублей», вот там в этой статье рассказывается, что значит, с местными жителями там очень долго не могли договориться, и местный джамаат долго сопротивлялся. Вот, оговорка товарища с телевидения, она видна вот... Да. Понимаете, вот что самое удивительное, да, вот сами люди, которые называют себя военными, они совершенно спокойно вот это все дело пишут, вот. То есть для них слово «джамаат», оно не вызывает удивления вообще. То есть там все нормально, все совершенно спокойно. То есть получается, что есть некое джентльменское соглашение вот, между так называемыми сторонами. Вот, то есть у одних одним что-то разрешается, и ну, другие при этом тоже как бы они вынуждены с этим соглашаться, потому что они по-другому не могут. Вот, там описывается ситуация в этой статье, когда что из себя, во-первых, представляет эта Ботлихская долина. Начнем с этого. Это единственное у Дагестана там, в этом районе Ботлиха, это такое плодоносное, плодородная земля, на которой что-то можно растить вообще. И, собственно говоря, вот это вот возмущение местных жителей, оно неудивительно. Вот, потому что там сады у них были разбиты, а им понятно, что люди живут в тяжелых условиях, и что этим большинству своему простому населению им нужно как-то питаться, нужно жить, вот, в конце концов. И у них уклад жизни такой, они вокруг этой долины, они жили веками. Вот. И тут в этом месте начинается разбитие какой-то непонятной бригады, которая... Ну, кроме удивления, еще тогда ничего не вызывало. Вот. Во-первых, это долина. Во-вторых, она окружена. Она находится в котловине. То есть, для того, чтобы, собственно говоря, эти так называемые, которые называют себя горными стрелками, собственно говоря, никуда не вгорелись, то особого тут какого-то физического воздействия величайшего не нужно абсолютно. Всю эту бригаду могли совершенно спокойно заблокировать 30 человек. Без всякого там какого-то проблемы, чтобы, собственно, ее в 99-м году и было продемонстрировано вообще, 2 августа. Вот, потому что там в Ботлихе в этом произошли события. Если там кто-то что-то помнит еще, то он может это вполне нормально почитать, посмотреть видеосъемки. Ну, я вот хотел бы, Сергей, привести значит, цитату с этой статьи. Ботлихцы встали на дыбы. Осенью 2004 года совет джамаата селения Ботлих, общее собрание жителей райцентра и депутаты внеочередной сессии Ботлихского сельского собрания приняли решение о невозможности выделения земельного участка для строительства военного городка из-за дефицита земли. Начались стихийные митинги протеста. 5 ноября того же года около 200 молодых жителей села разогнали строителей. Ну да, представители все... джамаата этого. Да. Надо правильно писать. Представители. Что те успели построить. Да, вот для того, чтобы было... понимание и ясность, я его процитирую. Вот, вы хотели бы жить в местах, где воздух хрустальной чистоты, где прямо в окна заглядывают заснеженные горные вершины, а в садах зреют лучшие в России персики и абрикосы. Рядом футбольное поле, зал для боулинга и крытый бассейн с подогревом воды. Новенькие школы, детсад, кафе, отличное асфальтированное шоссе, 12-36 квартирных домов, прачечная, пекарня, котельная, баня, спортзал. культурно-досуговый центр на 550 мест, гостиница. Все это есть для счастья в сказочных местах. Даже вертолетная площадка в наличии. Всего около 300 капитальных с иголочки строений. Только вот людей почти нету, потому что находятся все райские кущи в дагестанском селе Ботлих. И до недавнего времени были возведены в страшной спешке военным городком столь же спешно сформированные силами 4 военных округов 33-й отдельной горно-подосылковой бригады. Нет-нет, бригада не разбита в сражении и не захвачена в плен после окружения. Просто по приказу генштаба ее только что передислоцировали за сотни верст от этих мест в Майкоп, Республика Адыгея. Директиву подписали те самые генералы, которые совсем недавно, в 2007 году, решили, для обеспечения безопасности России 33-я бригада должна стоять именно в Ботлихе. На самом стыке границ со Сколозненной Грузией и Азербайджаном, что выглядело логично. К тому же Чечня под боком. Теперь, значит, в генштабе передумали и решили, что парировать военные угрозы горные стрелки смогут и из-под Майкопа. Вот все перевернуто с ног на голову. Вот вам очередное манипулирование сознаниями. Вот люди, называющие себя военными, не поняли изначально того, для чего и для каких целей, тем более задач, их формировали, эту так называемую 33-ю бригаду. Обратите внимание на описание именно райских кущ, как они сами выражаются. Больше всего вот лично меня поразило то, ну даже не это, меня поразило то, что ни один человек не сожалел о стрельбище, вот, или о городке боевой работы артиллеристов, или об инженерном городке, или о прекраснейшем тактическом поле. Люди не сожалеют даже о боевой подготовке в горах, в которой они находятся. Они сожалеют только о счастье в сказочном месте. Все, больше они ни о чем не сожалеют. Ибо их изначально не интересовал вопрос служения своему отечеству, своей родине, своему народу. Им важно только статусное потребление. В садах зреют лучшие в России персики и абрикосы. Рядом футбольное поле, зал для боулинга и крытый бассейн с подогревом воды. Кроме этого, служба у горных стрелков непростая. Недавно, скажем, в рамках штатной тренировки в полном обмундировании совершали восхождение на Эльбрус. Стой, строй. Секундочку. Ребята, вы ходили на Эльбрус, да? Так точно. Да. В этой форме. Значит, удобно? Удобно. А какие недостатки есть? Недостатков не было, потому что удобно, и все поднялись. Сергей, скажите, пожалуйста, вот эта фраза «недостатков нет». Это нормально? Это вот, понимаете, это вот не просто, это вот это то, что, о чем мы говорили, что люди ринулись рьяно вот, делать то, чего они даже не знают, понимаете? Вот здесь совершенно нормальный вопрос был задан. Вы в этой форме поднимались на Эльбрус? В этой? Какие недостатки, понимаете? И они нагло врут вообще, они сами... У них у всех, они даже не знают, какие у нее есть недостатки. Они ее видят первый раз, потому что у любой вещи человек, который ее использует где-то, а он рано или поздно постоянно ее модернизирует. Модернизация – это процесс постоянный. Ну, может, это халуйство тотальное? Конечно. А как это еще по-другому можно назвать? Естественно, это. По-другому этого никак не назвать. Постоянное халуйство. Вот, ну, вот оно вот даже вот, вот здесь, вот в таких вот словах, оно заключается в том, от чего, собственно говоря, эти люди, самое начало только вот этой статьи, которая начинается, с каких оно слов начинается. Вот здесь самый главный вопрос-то. Вот я его специально вот прочитаю, эти слова, чтобы было понимание и ясность от того, о чем эти люди пишут, о чем они сожалеют. Вы хотели бы жить в местах, где воздух хрустальной чистоты, где прямо в окна заглядывают заснеженные горные вершины, а в садах зреют лучшие в России персики и абрикосы. Рядом футбольное поле, зал для боулинга и крытый бассейн с подогревом воды. Новенькие школы, детсад, кафе, отличное асфальтированное шоссе 12-36 квартирных домов, прачечная, пекарня, котельная, баня, спортзал, культурно-досуговый центр на 550 мест, гостиница, все есть для счастья в сказочных местах, даже вертолетная площадка в наличии. Всего около 300 капитальных с иголочки строений, только людей почти нету, потому что они находятся, вот, потому что находятся эти те райские кущи в дагестанском селе Ботлях, и до недавнего времени были возведенными в страшной спешке военным городком с той же спешно сформированными силами 4 военных округов, 33-й отдельной горно-мотострелковой бригады. Нет-нет, Бригада не разбита в сражении и не захвачена в плен после окружения. Просто по приказу генштаба ее только что передислоцировали за сотни верст от этих мест в Майкоп от Эгея. Директиву подписали те же самые генералы, которые совсем недавно, в 2007 году, решили, для обеспечения безопасности России 33-я бригада должна стоять именно в Бодлихе, на самом стыке границ со злокозненной Грузией и Азербайджаном, что выглядело логично, к тому же Чечня под боком. Теперь, значит, в генштабе передумали и решили, что парировать военные угрозы горной стрелки смогут и из-под Майкопа. Вот видите, все перевернуто здесь с ног на голову вообще. Все абсолютно. Вот нам показано очередное манипулирование. Как, собственно, происходит манипулирование. Люди, называющие себя военными, изначально не поняли и не захотели понимать, для чего, для каких целей была сформирована ихняя так называемая 33-я горная, в кавычках, бригада. Обратите внимание на описание вот в этих вот словах, именно слова «райские кущи». Они сами об этом пишут. Больше всего, вот лично меня поразило даже не это. Меня поразило то, что эти люди не сожалеют о стрельбище, о городке боевой работы артиллеристов, или там о городке горной подготовки, вот, или об инженерном городке, или о прекраснейшем тактическом поле. Они сожалеют, даже не сожалеют о боевой подготовке в горах, в которой они находятся. Они сожалеют только о счастье в сказочном месте. Все, больше у них нету ничего. Ничего ни другого не сожалеют. Вот. Почему это происходит? Почему? Вот что можно объяснить вот этим всем? Все просто изначально. Потому что этих людей в самом начале не интересовал вопрос служения своему отечеству, своей родине, своему народу. Им важно только статусное потребление. В садах зреют лучшие в России персики и абрикосы. Рядом футбольное поле, зал для боулинга и крытый бассейн с подогревом воды, новенькие школы и так далее и тому подобное. Все есть для счастья в сказочных местах. Вот что сейчас, как это все тогда во время инспекции происходило. Там тоже забавные моменты есть. За южную границу недостаточно только держать в горах путежей лучших, наиболее подготовленных солдат. Нужно, чтобы здесь была налажена нормальная гражданская жизнь. Именно поэтому президент привез в Ботлевский район с собой министров транспорта и социального развития и здравоохранения, руководителя... Из президентской резиденции в Сочи в Дагестан Владимир Путин перелетел. Нужно, чтобы здесь была налажена нормальная гражданская жизнь. Именно поэтому президент привез в Ботлевский район с собой министров транспорта и социального развития и здравоохранения, руководителя «Газпрома». Многое уже сделано, но многое еще только предстоит сделать. Скажем, достроить еще одну больницу в районе, несколько детсадов, сделать отвод газопровода в наиболее крупные села, построить семейное общежитие для военных и так далее. А глава Ботлевского района так и просто предложил брать на службу в бригаду местных дагестанцев в качестве контрактников и снабжать базу продуктами, овощами, мясом. Это решит проблему безработицы и обеспечит горцам стабильные заработки. В этом году бюджет нас радует, немножко хороший. Спасибо руководству республики. И будем ее, значит, до копейки вкладывать вот на инфраструктуру района. В конце... Личном итоге. Вот тут момент такой, то есть они говорят, что они там будут все до копейки вкладывать, а вот когда спросили население, вот в статье, а что будет с этим городком, то народ просто сказал, понимаете, нам это ни к чему, нам не нужно на баланс принимать эти инженерные сети, здания, на баланс района другой, и содержать их. Вот когда спросили, тогда выходит, что военный городок просто растащить, ну вот человек отвечает, скорее всего. А сейчас вот население против вывода этого, потому что когда стояла бригада, они чувствовали себя в безопасности, а сейчас уже все закончилось. Да они не в безопасности себя чувствовали. Им безопасность это абсолютно им до лампочки, и она им не нужна никогда была. Там такие же потребители, вот. Но этих потребителей... Ну да, судя из репортажа, там мясо им надо было, чтобы они... Ну вот вы представляете, они вот живут в горах, в этой, в глуши, да? Там не было никого отродясь вообще никогда, никаких армий, никаких бригад, и вообще ничего. Потом в одночасье сносят их сады и строят на 60 гектарах, строят огромный военный комплекс, понимаете? Они сначала упираются рогом, потом им говорят о том, что они дебилы, ничего не понимают, надо тут работать и так далее. Ну, естественно, это же городок, извините, который 300 построенных капитальных домов, их как-то надо содержать кому-то. И условия соответствующие там, ну и поэтому, естественно, набрали такого в работяг. Ну, конечно, местные там работяги. И кэч была под это дело создана, а кто кэч там будет в этой кэчи коммунально-эксплуатационной части? Такие же будут местные. Конечно, все правильно. Какие-то ремонты надо делать, что-то где-то ломается. Это естественный процесс. Что-то нужно поменять, что-то надо закрутить, что-то нужно довинтить. Ну, вот вам и пожалуйста. Естественно, люди были обеспечены. Котельная та же самая работала. Прачечные, пекарни, спортзалы, культурно-досуговые центры. Кто там, что там? Обслугу, что ли, там, или тех, которые работников из других регионов России, что ли, туда привозили? Нет, это все были местные жители. И те люди привыкли к этому делу за 5 лет. И теперь вы представляете, в одночасье не только этим людям сказать, а вообще и тем, кто работает там, сказать, что все auf Wiedersehen, meine Kleine, auf Wiedersehen. И понятное дело, их уже опять будет волновать. Ничего себе, а что, обратно возвращаться на землю, что ли? Да, уже садам все любим, да, которых уже нет. Ну вот еще. Не, ну естественно, найдутся люди, которые там, скорее всего, именно это и дело и сделают. Вот. Сначала будет все это будет происходить очень весело, вот, ужасно. Можно подозревать, что одно единственное, наверняка, что они оставят, это только бассейн с подогревом. Да. И то я думаю, что вряд ли. Что Путин говорил тогда, вот по поводу этой всей стройки. Что делаем? И в сфере безопасности, и в сфере развития экономики, социализма. Это все для людей. Иначе нет смысла этим заниматься. И не каких-то отвлеченных категорий, а конкретных наших граждан, которые живут на этой земле. Кроме того, президент сказал, что построенное можно считать только началом серьезной работы, и пообещал снова приехать в Ботлих. Вот. Ну, конечно, то есть, получается, это только начало серьезной работы. Естественно, это, ну как по-другому можно сказать. Вот она, серьезная работа дальше продолжается. Все. Самая интересная фраза, это не для каких-то отвлеченных людей. То есть в России существуют две категории, отвлеченные люди. Да, да, да. И простые, конкретные. Простые, да, да, да. Все правильно. Ну вот, как пишет статья, значит, что все это закончится в этом замечательном селе Ботлих, вот. Оно закончится тем же, от чего оно и отплясало. То есть от какой печки оттанцевали, кто и медленно, но верно обратно пританцует. Закончится все это тем, что вся эта часть просто-напросто 60-гектарная будет снесена, посадят обратно эти зреющие в садах лучшие персики и абрикосы. Вот оно чем закончится. И закидают рынок России курагой. Ого. Но самое тут еще дольше, вот тут вот парадоксальное, да? Вот самое парадоксальное. Вот стоит обратить внимание, мы все равно будем возвращаться к этим первым словам. Вот. Кого обвиняют в своих проблемах эти люди в кавычках? Вот они корень зла видят в генеральнейшем из всех штабов, вообще, который когда-либо существовал на данной земле. Эти безвольные халуи режима прекрасно все понимают, и они прекрасно все знают. Но вот и они даже знают больше, кого можно пинать, кого можно, кого нельзя, с кем эти шутки не пройдут. Им позволительно это делать с такими же безвольными хулуями, которые хоть и выше их по званиям и до блажествам, но по сути они такие же шебезгои. А вот господ им нельзя трогать. Да вот больше всего поражает. Это только внешне. Ленмебель, Горторг, простачок и очень похож на Хрюна Моржова из НТВшной передачи 90-х годов. Обратите внимание, как он заставил людей подчиняться себе, уважать себя, а еще больше бояться себя. И после всего вот этого люди, которые называют себя вот военными, вот разве они заслуживают уважения вот после этого? Они боятся его. Они его боятся больше всего на свете вообще. Боятся именно этого Хрюна Моржова. Вот они кого боятся. Вот так. Вот. Ну, для наших слушателей напомним, что 14 миллиардов рублей было истрачено на этой замечательной стройке. Ну вот перейдем теперь к следующему разделу. Это повышение, так называемое повышение заработной платы этим военным. Вот те репортажи, которые прошли недавно. И статья была, значит, она называлась так: «Реформа армии, офицеров пустят в расход». Вот. И то, что показывалось по телевизору, что военным резко там повысили в 2-3 раза, в 2,5-3 раза пенсии, точнее зарплата, и военные пенсии в 1,5-7 раза, что на самом деле власть пытается у них еще кое-что отобрать, что на самом деле никому не показывалось. Вот статья звучит так: резко увеличив перед выборами жалование военным, власть скромно умалчивает о том, что собирается у них отобрать. Медведев подписал закон о повышении с 1 января 2012 года денежного довольствия военнослужащим в 2,5-3 раза. и военных пенсий в 1,5-1,7 раза. Понятно, что государственному бюджету предстоят немалые дополнительные расходы. Слишком частые упоминания об этом уже стоили карьеры недавнему министру финансов Кудрину, отправленному в отставку. Вот. То есть получается вот такой предвыборный ход, и вот мы можем послушать часть репортажа. Андрей, можно минуточку? Ага, да. Просто минуточку, потому что мы сейчас вот очень медленно должны подойти вот к тому, что называется вот именно к этому репортажу. Сейчас я только вот еще вот не хотел тебя просто перебивать. Сейчас просто закончу там вот с тем, что называется это вот бригада так называемая. И вот здесь будет более ясно и понятно о том, к чем будет идти речь, когда идет разговор о повышении жалования, называемого. Вот. Ну вот, чтобы людям было понятно от того, что вот эти вот, по сути, потребители и по совместительству безвольные хлуи режима, они не знают слов, которые вот мы уже несколько раз вот цитировали здесь, говорили. «Всякие перемены, вызванные продолжением войны, должны ставить противника в еще худшее положение. По крайней мере, таким должно быть впечатление противника. Самое плохое положение, в котором может попасть воюющая сторона, это полная невозможность сопротивляться. Положение не изменится от этого. Знают они эти слова или не знают. Вот. Именно невозможность сопротивляться. А мы наглядно видим ситуацию, в которой потребители не просто не сопротивляются, они и не хотят вообще сопротивляться. Они просто хотят жить в райских кущах и не более того. Но жизнь в раю позволительна только тем, кто ее заслужил. А статусное потребление и служение – это разные слова, это разные термины. Вот, и прежде всего они разные по духу. И теперь эти люди удивляются, почему их передислоцируют в другое место. Они удивлены. А чему, собственно, удивляться? Вот только удивляться как раз-то нечего. Вот возвращаясь обратно к словам Шаломова 2007 года, он произносит вот слова, вот цитата. «Горные бригады». Вот. Вот теперь можно быть абсолютно уверенным, что вот горные бригады, то есть слова взяты во множественном числе, а не одна бригада. То есть формируется структура для обеспечения безопасности, элементы системы безопасности. Вот. Теперь можно абсолютно быть уверенным, что в ближайшее время передислоцируют и вторую, другую, 34-ю бригаду, так называемую тоже горную. Тут не нужно быть даже никаким провидцем. Вот. И потом, вот что вот эти вот люди вот дальше во второй вот абзаце пишут. Нет, бригада не разбита в сражении, не захвачена в плен окружение. Вот. Просто по приказу типа генштаба вот так вот все вот это дело происходит. Это так называемая бригада не хочет понять того, что она уже давно все на свете проиграла. Вот. Потому что те, кто в ней прислуживают, а вы знаете, как именуют вот подобные люди, которые прислуживают, это шебезгой, они будут еще очень долго удивляться и шокироваться. Шебезгой может удивляться и шокироваться вообще сколько угодно. Только толку от этого никогда не было и не будет. Потому что его хозяин прекрасно знает, что за подачку раб все равно сделает все, что ему будет приказано. Шебезгой тихо поворчит, посопит, попыхтит и пойдет сделает даже самую подлейшую подлость. По одной простой причине. Потому что он раб. Вот. И в подтверждении вот этих слов всех, которые вот я вот сказал. Это вот та информация, которая вот последнее время, она уже неделю висит в интернете, которая идет постоянное обсуждение, обсасывание. Вот. Это повышение так называемой получки с 1 января 2012 года в 2-3 раза. А она вот именно опять манипулирование идет. Вот вам рабы на закусочку. Косточку со столика, облизывайте и смакуйте. Вот и к чему это все приведется. Вот можно теперь как раз вот и дальше ставить. То, что да, вот там такой интересный озвучить. Момент был. Зарплату повысят и супруги Ракитина, Зинаида. Старшина работает на узле связи и не помнит, чтобы военным уделяли такое внимание, когда молодые военнослужащие поженились, денег не хватало даже на еду, не говоря уже про отпуск. Вот хотелось бы тут сказать, вот денег не хватало даже на еду. То есть это вот им показали нижнюю планку, что они могут служить, значит, могут и без еды вообще даже туда ходить. Вот. Ну, естественно, конечно. А теперь они поднялись, вот у них взлет пошел такой, и они дальше полетели до отпуска. Вот, то есть, вот. И дальше вот тут интересный такой разговор будет сейчас. Очень тяжелое попали в тот период, когда на самом деле денежное удовольствие не платилось военнослужащим. У нас родилась дочка. Было очень тяжело. Сейчас, конечно, все это поменялось. Денежное удовольствие стало расти у военнослужащих, что нас очень радует. Сейчас мы можем себе позволить уже съездить куда-то отдохнуть. доход военных теперь впервые в новейшей истории России превысит среднюю зарплату по стране. Будут выплачиваться и доп. Компенсации за нестандартные условия службы, в том числе климатические, связанные с особым риском. Дети как? Ну вот, вот интересный момент такой. То есть получается опять какая-то статусная категория такая у людей получилась. Ну естественно, конечно. Ну вот здесь нужно вот народу, нашему русскому человеку, нужно сделать один простой вывод. Самый главный, что это все безвольные халуи, которые вот сейчас вот, вот это все дело озвучиваются. И он, кстати, нашелся, этот безвольный халуй, шебезгой, который вот в этой же программе, вот, вот он рассказывал там в чине подполковника целого, который там говорит о том, как стало жить лучше стало и жить стало веселее. Вот Сталина нет уже тысячу лет, как нету. А зато слова о том, что жить стало лучше и жить стало веселей, нашли свою поддержку. Ну, чему удивляться, собственно говоря. Ну вот там еще был такой момент, мы его сейчас послушаем. Сами видите, один, два, у некоторых даже по три, по четыре есть. А с увеличением зарплаты, я думаю, еще у нас и прибавления будут в семьях. Если некоторые задумывались о том, раньше как родить ребенка, еще одного нет. Вот, и теперь, я думаю, это будет также стимулом хорошим. Реформа предусматривает решение квартирного вопроса. 20 тысяч ветеранов вооруженных сил, те, что вышли на пенсию без квартир, жилье получат до конца следующего года. На эти цели в бюджете тоже есть деньги. 36 миллиардов рублей. Вот тут хотелось бы отметить, вот как всегда они сообщают, ну, конечно, мегацифры, всегда, да? 37 миллиардов, причем если раньше миллионы, то сейчас миллиардами, миллиарды, скоро триллионами, да, будут, чтобы у людей вообще там цифры они не могли, они уже не знают. Если вот спросить этого офицера, а миллиард это сколько нулей, он, я думаю, не поймет. Не ответит, а он даже не знает. Вот. И вот эта вот женщина... Только которая... давай это сразу вот закончим, Андрей. Угу. Слово офицер, да-да-да, хорошо? Это не офицер. Вот если спросить этого безвольного халуя, вот, или шипизбоя, вот это будет правильно сказано, абсолютно. Описываю. Вот. И его жена, которая говорит, вот по три, по четыре ребенка, вот, и сейчас... Мы сразу тут задумаемся, и сейчас опять начнем рожать. Какая такая тонкая находка по подъему, резкому подъему демографии среди детей военных и других категорий. Но вот чтобы мы озвучили людям, что в новом году власти заберет у данных граждан, это выплаты на содержание детей военнослужащих в образовательных организациях, оплата стоимости путевок для них же в оздоровительные лагеря, выплата военнослужащим на обзаведение имуществом первой необходимости больше не будет. То есть квартиры будут, а имущество первой необходимости давайте как-то сами обустраивайте. Да, все правильно. Денежная компенсация гражданам, уволенным с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющими общую продолжительность военной службы 20 лет и более, в размере фактически уплаченных ими земельного налога или налога на имущество физического лица упраздняется. Бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта для солдат срочной службы тоже отменяется. Вот такие вот интересные новости. Вот эти люди, они сидят там, думают. Да, и вот это вот, понимаешь, вот этот шебезгой, да, вот этот шебезгой, вот этот в чине подполковника, он при этом вот пытался, вот он же манипулировал прекрасно, он же прекрасно знал, о чем он говорил вообще. Он прекрасно видел, потому что видно было в его глазах, что он трус конченый, потому что он боялся. Его камера снимала, ему было страшно говорить. Но он был вынужден, потому что он прекрасно понимал, что у него есть гешефт, за который ему заплатят копеечку, на которую он сможет там чего-то там как-то там дальше существовать. Но он доживет, он существует. Ему говорят, он делает. Не говорят, он будет как... не будет делать, как говорится. И кто тут... Он воин, что ли? Нет. Он военный? Нет. Он раб обыкновенный. В каких-то непонятных там одежонки в какой-то ходит. Понацепляли там на себя каких-то там предметов каких-то неизвестных каких-то там чинов, там что-то там доказывают, пытаются что-то сказать, там вот мы там с чего-то. Вот, первое вот впечатление вот от этого, вот от этой передачи, когда они говорят, что это будет впервые в новейшей истории, опять вот эти вот, значит, качества они описывают всегда в превосходном состоянии, то есть впервые, наилучшее, самое лучшее, миллиарды, триллионы. И вот уже непонятно, люди вот это слушают, они что, не понимают, у них нету памяти или как вообще? Да, скорее всего, люди уже просто-напросто, это уже брехню, они уже просто не слушаются. Потому что основная масса людей, она прекрасно понимает, чтобы подчинить противника нашей воле, Мы должны поставить его в ситуацию, которая давит на него больше, чем жертва, которую мы от него требуем. При этом недостатки положения, естественно, должны быть длительными, иначе противник, вместо того, чтобы покориться, будет держаться, ожидая перемен к лучшему. Вот и все. Вы представляете, если эта непонятная тетенька, которая по телевизору там что-то говорит, она будет говорить, что все плохо. Они призывают нас и абсолютно все к тому, чтобы мы смирились. Все нормально, все замечательно. Ничего плохого нет. Чего вы там дергаетесь? Мы скоро поедем в отпуск. Турецкие курорты ждут нас. Получка у военных вон в 2-3 раза, понимаете? Найдутся генералы, которые на следующие 7 ноября, когда ты какой-нибудь опять там полковник геройский там, ВДВшный, не обосрется, вот, опять начнет говорить, понимаете, о том, что да вы чего там на нашего любимого министра обороны наезжаете? И все будет замечательно вообще. Вон целого подполковника Халуя безвольного нашли, вот эту шебезгойскую мразь, которая по каналам телевидения, точнее жидовидения, понимаете, заставляет думать нас о том, что все решается и все будет хорошо. Эта мразь, она за мизер продает свой собственный народ, свою нацию, свою родину. Ну, не понимает, что он делает. Прекрасно понимает. Потому что он подлец обыкновенный. Вот и всем вот этим людям название их. И какие это не офицеры? Это только насмешка и презрение изгонят его из реальной жизни. Даже не просто его. Их насмешка и презрение. Вот так. А если вот им предложат, допустим, что они сами должны все обеспечивать, они вот тоже на это пойдут? То есть у них вообще дело уже... все в том, Андрей, понимаешь, дело вот все в том, что вот эта вот ситуация, которая, да, вот она вот, вот заявлена о том, что военные будут сами себе покупать все. Да военные уже давно сами себе все покупают вообще. Это вот чтобы все остальные, там, некие деятели, которые заявляют там на форумах, там, в живых журналах иногда пишут о том, что никогда никто ничего себе не покупал. Военные настоящие давно сами себе уже все покупают. Просто специально сделана была ситуация, и в которой бы были бы нормальные люди, они бы к этому командованию сказали, ну и замечательно, что? Замечательно, мы будем сами себе все покупать. Но ведь будет создаваться ситуация, в которой дебилы, которые называются рабы, они же ведь будут покупать то, что им будет навязываться. Или что подешевле. Если он это не будет покупать, потому что он будет лишаться вот этого статусного потребления, и все. Их, он... Вот что к чему их подводят всему. Медленно, наверное, как ослов, как баранов вообще жертвенных подводят, и все, и нормально. И они еще радуются там что-то там, вот, 2-3 раза нам подымят. Скоро поедем в отпуск. Да, скоро в отпуск поедем. А то, что там приедут и уедут, это вот. А там, бог весть, что завтра будет. Главное, что сегодня хорошо. Да. Вот, и вот следующая такая тема интересная, которую мы коснемся, она была вот в этом репортаже. В конце о том, что они там получат квартиры. Вот по поводу квартир, вот интересный тоже звук. Разговор по-военному сдержанный, только по существу сегодняшних задач армии. Это встреча Путина с генеральным штабом 2007 год. Если... Да, это 2007 год. Путин объясняет, почему Россия приостановила свое участие в договоре об ограничении обычных вооружений в Европе. Наши партнеры по договору не ратифицировали адаптированную версию. Никто этого не сделал. А некоторые даже не подписали ее. Хорошее кино получается. Что же, мы в одностороннем порядке это будем дальше делать? Годами? Как только наши партнеры присоединятся к адаптированной версии договора, а главное будут ее исполнять, Россия рассмотрит возможность возобновить выполнение своих обязательств. На то оно и выше. А вот тут вот момент интересный такой, вот все время позиция Путина, что мы такие все базы поубирали, отовсюду мы ушли, мы такие честные, хорошие, пушистые, белые, а они нас обманули. А мы уже все разоружили и порезали. Ну да, все правильно, потому что совсем недавно вот можно было прочитать эту статью, которая облетела интернет, в которой все это дело писалось в качестве аналитики. Вот. Над ней можно было бы совершенно спокойно посмеяться, потому что основная мысль, главная, которая проследовалась в этой статье и проходила по поводу того, почему же это так происходит все. Потому что главное, что было не разделено еще, этот человек, он не озвучивает вслух но которое с течением времени выплеснулось, вообще вышло, и потом все эти смогли читать. Компенсация! Вот что было ключевое слово, которое этот деятель некий в 2007 году выступая и чего-то там заявляя, вот, он просто его не сказал вслух. Но от этого же ведь не значит, что этого не было. Тогда было вызывало удивление, потому что слова они его не соответствовали делам, а сейчас они тем более не соответствуют. Потому вот, что далее, том... мы сейчас послушаем, там очень интересный момент будет. Руководство армии, чтобы думать о потенциальных военных опасностях. НАТО, по словам Путина, накачивает мускулы у наших границ. Нужно сделать все, чтобы ни у кого не возникало соблазна говорить с Россией с позиции силы. Речь о техническом переоснащении армии и флота. Государственной программой вооружений до 2015 года на эти цели планируется выделить значительные средства. Акцент в ней будет сделан на новые эффективные системы вооружений и техники. То есть вот покупка Мистраля — это мускулы НАТО внутри границ России. Естественно, естественно, понимаете. И самое главное то, что эти деятели, они уже сами заврались настолько, что они уже даже сами уже даже не помнят того, чего они говорили в 2007 году. Им не интересно уже это, они уже про это не вспоминают. Не вспоминают настолько, что даже не вычищают в своем любимом интернете. Дневальные ихние и дежурные по интернету, они тупят. Как говорится, задача не поставлена. Все, поэтому уж обезгоя ничего не сделали. Поставили бы задачу, был бы кто-нибудь там умный среди них. Может быть, убирали, зачищали. А вроде все, поезд ушел. А вот далее будет интересный момент. Значит, ведущий о вот этой программы, точнее, корреспондент, он говорит такую интересную мысль, что чтобы пользоваться хорошей техникой, нужно обязательно замечательные условия. Но не менее важно и то, в чьих руках окажется новейшее оружие. Модернизация военного образования – достойная жизнь для военных. От этого обороноспособность зависит не меньше. Глава Минобороны доложил, что к 2010 году все военнослужащие должны быть обеспечены постоянным жильем, а к 2012 – служебным. Но Путин настоятельно призвал думать не только о количестве, но и о качестве жилья для военных. Он напрямую обратился к главному военному строителю, генералу Амброськину. Нужно пересмотреть стандарты строительства. Я обращаю на это ваше внимание и хочу, чтобы это было сделано быстро и достойно российского офицерства. Чтобы люди наши перестали жить в этих вонючих хрущевках. Ну вот мы с вами были, смотрели многие объекты. Ну хватит уже, даже общежитием это назвать нельзя. Сейчас есть современные технологии, современные материалы. Мы с вами, вы уже опытный человек, умеете это строить, я знаю, я видел. Нужны новые стандарты, и правительству нужно эти стандарты быстро вместе с вооруженными силами это разобрать. Государство берет на себя обязательство полностью ликвидировать очередь на жилье в вооруженных силах. Об этом Владимир Путин заявил на совещании в Калининграде. Путин напоминает, что к 2013 году жильем должны быть обеспечены все нуждающиеся в нем военные, а это больше 200 тысяч человек. Среди них и те, кто ждет постоянное жилье, и служебное, и те, кто в ожидании переезда из ветхого и аварийного, и отставные офицеры, стоящие в очередях на муниципальное жилье. Фактически это означает, что нам предстоит полностью ликвидировать жилищную очередь в вооруженных силах. После того, как все текущие жилищные обязательства перед военными будут закрыты, квартиры в вооруженных силах будут предоставляться в плановом порядке. Вот эта последняя запись, это 2010 год, по-моему, 23 февраля. То есть, вот получается, в 2010 они должны были все сделать, они об этом говорили так бодро в 2007-м. Генерал Амброськин ничего, оказывается, не сделал. Про него даже никто не вспоминает сейчас. Да, уже не вспоминает. Где он? А мы же знаем его, он хорошо умеет строить. Мы же видели. Ну да. Ну, сейчас Амброськин отстроит еще один военный городок под Байкопом. И все будет просто сказочно вообще. Еще 14 миллиардов угрохается. То есть, получается, в 2010 году они говорили, вот из этих вот вонючих хрущевок нужно выселить, а тут, оказывается, в 2011 до 2013 еще из ветхого жилья, то есть они уже слово «хрущевка» решили не использовать, там ветхое, это, наверное, немцы пленные строили. Ну, естественно, а что, а кто? Потому что хрущевка – это ж моща, это ж силища. Ну, все правильно, ибо так все и есть, это на самом деле. Все абсолютно правильно. Вот. И здесь вот это вот поражает вот это вот то, что так называемые вот эти вот военные, они даже Ну вот военный человек, он обязан анализировать, он обязан думать, он сопоставлять какие-то вот факты для себя, для самого любимого. Вот, потому что, ну, по-другому нельзя. Если человек не умеет анализировать вот это все то, что происходит в мирное время, когда не летают, ну, так называемые самолеты, вот, когда не стреляют танки, когда еще пока нету солдата противника с автоматом, который бы бегал бы здесь и тут по в качестве карателя по сараям не загонял для зажигания. Вот, понимаете? Вот. В мирное время люди не в состоянии, в так называемое мирное время, в котором они считают, что они находятся в мирное время, они не могут разобраться, что им врут нагло, что ими манипулируют. Прежде всего ими, они же потом, через них идет манипуляция обществом, что получается, что они не просто становятся какими-то невоенными людьми, получается то, что... Ну вот они сами подводят под то, чтобы не было у них ни малейшего уважения. Вот что подходит. Ну вот, вот у меня уже складывается такое впечатление, мне эта мысль пришла только что в голову, что армия — это такой способ получить квартиру, но не через ипотеку. Ну как-то так. Ну так они способ... даже про ипотечную программу, которую они вводили для офицеров, они уже про нее помалкивают. Они про нее не говорят. Потому что все офицеры, все это прекрасно знают, лейтенанты, выпускники 2007 года, они идут по ипотечной программе. Все. Или даже если не с 2000-го вообще как бы копнуть. Вот. Тут, в принципе, и никто особо этой тематикой уже никто и не увлекается, но про нее тоже ничего не слышно. Потому что про нее, например, в 2007 году говорили о том, что лейтенант, который будет очень хорошо служить. То есть что значит очень хорошо служить? Это будет достойный, то есть достойный же полис будет каждый год получать определенную сумму к себе на какую-то некую книжку для того, чтобы за что-то там расплачиваться по этой ипотеке. Вот. Будет расплачиваться, чем больше у него будет детей, чем больше у него будет еще чего-то, тем больше он будет, вот как бы, оно медленно, но верно будет превращаться в его квартиру. Ну и что, и про это вообще уже никто ничего не говорит. Эта тема уже все, она снята с разговора, все. Ауфидерзейн. То, что нужно было сделать, сделали, что у всех военных есть жилье. Это было предоставлено. Показали там каких-то там недоумков, лейтенантов, так называемых, которые там тоже зарядили. Вот у нас все нормально, мы получили. Ну и где они сейчас? Нету. Кто-то про это вспоминает? Нет. Зато самое главное, достигнута цель, которая ставилась перед этими военными. Они ее с радостью халуев выполняют. А на больше они на ничего, ни на что другое они не способны абсолютно. Вот последняя такая новость, она за вчера. Минобороды предлагает повысить социальный статус дембелей. Вот оказалось, что во вторник Сердюков встретился с представителями общественного совета Минобороны, еще есть такая контора, видна какая-то, и речь шла о преобразованиях в армии, которые, по словам министра, не могут быть реализованы без поддержки, в кавычках, такого понятие, как гражданское общество. Вот. И дальше он там рассказывает, что было улучшено качество питания солдат, теперь они получают соки, фрукты, а энергетическая ценность основного пайка 4374 килокалории у нас выше, чем в армиях США, Германии, Англии и Франции. Вместе взятых, наверное. Вместе взятых, наверное, да. Существенно увеличено время на физическую подготовку до 4-5 часов ежедневно. Именно тут поэтому можно... они теперь начинают больше садизмом заниматься. Ну все, да. Все. Едят больше. Происходит, вот, да. Да. И вот садизм больше, поэтому физической подготовки больше. И поэтому все вот это вот прет по накатанной. Далее идет. В связи с ростом нагрузок, очевидно, вот этих вот ежедневных, предусмотрен один час отдыха в послеобеденное время, а ночной сон увеличен на 30 минут. Просто какой-то пионерлагерь. Вот. Кувалдочка, пионерлагерь, кувалдочка, самый настоящий. По-другому, потому что ничего не скажешь. Дальше министр коснулся проблем новой формы, сказав, что она стала функциональной, удобной, максимально приспособленной к боевой обстановке. Они что, в боях где-то с ней проверялись? Вот. Она нигде не проверялась никогда. Вот. По опыту того года, в котором она вводилась, эта форма, так называемая зимняя, вот, любой человек, который в ней скажет, что получили даже некоторые деятели из режима, халуи, вот, безвольные, они даже обморозиться умудрились в ней. Вот. А другие, которые люди, которые служат в ней, они вам подтвердят, что она и сохнет дольше. чем обычная форма. Вот тут еще дальше идет момент. Однако на местах не всегда используют полностью ее возможности. К примеру, солдатам не выделяется положенное белье. Есть вещи, которые я 5 лет подряд говорю, но они не воспринимаются. Горячо пожаловался министр. Мальчишки мерзнут. Посылая своего зама разбираться, он показывает фото, висит новая форма, которая там ни разу не выдавалась. Почему? Командир ее не продает? Нет, непонятно. Или есть кроссовки, но бойцы бегают в берцах, ноги стирают. Ну хоть ходи за каждым таким командиром и бей по голове, пока не поймет. Ну вот, видите, Сердюков сам ответил на вопрос, что нужно ходить и нужно делать. Он сам создал ситуацию, в которой нужно ходить и бить по голове. Думаю, что ж не сделает. Вот, только так, больше по-другому никак. Халуи не могут по-другому работать. Ну как он халуй? Как ему в голову это такого никогда не может прийти, чтобы все ходили в кроссовках? Где он это видел? Он ему самому выдавали какие-то непонятные вещи. У них каждый месяц новые там, то у них какое сейчас, какие дела в интересах? Там забеги, скачки в противогазах, там что они еще там, любые виды издевательств. Снять это на мобильный телефон. И выложить вот, в сеть интернет. Да, выложить в интернет. Там. Вот и чтобы запомнилась армейская служба. Там. Раньше, если там фотографировались рядом с танком, там, с автоматом. Там. А сейчас... Да, самое удивительное даже то, что в этой вот ситуации, про которую мы сейчас обсуждаем, даже вот эти вот деятели, так называемые, да, они же ведь даже ведь уже показуху нормально, достойно даже показать не могут. Вот вот эта вот та же самая вот эта вот женщина, она... с Первого канала, она потом озвучивала так называемую какую-то новейшие образцы техники, которыми эта армия заваливается, и она просто даже уже в шоке, сама армия, она не знает, типа, как от них избавиться вообще. Да, впору не менять аббревиатуры имени, а давать... Да, новые названия давать, да. Вот она там. Так самое в этой ситуации поражает это вот последнее, то, что вот это вот было заявлено про танк, про вот этот вот, про который она там долго... Про него рассказывала, что там он весь электроникой там нашпигованный, там все это из российского сделано, вот, и показывают при этом танк Т-72. То есть получается такое впечатление, что уже сами те, кто называют себя военные, не в состоянии отличить новейший Т-90 от старейшего Т-72. Даже вот ради показухи. Оно им не надо, там приехала эта тетка на Волгоградский полигон. Я напомню нашим слушателям, они это могут посмотреть в событиях недели. Они приехали, там какие-то гранатометы, лазеры. И самая такая интересная фраза была там, что внешнее сходство со старыми образцами обманчиво. То есть вояк, который воевал с этими всеми делами, он ему вот прямо говорят, ну ты дурачок, ты полный дурачок. Вот это внешнее сходство с танком Т-72 обманчиво. На самом деле это новейший Т-90. С лазерными прицелами. Да, с лазерными прицелами. И нашпигованы исключительно только россиянской электроникой. Больше ничего. Да. А то, что она там отсутствует, как и лазер. И самое главное, что ничьих аналогов в мире, как они любят говорить, вот, делать подборку. Безусловно, вообще, безусловно. Вот эту подборку, не имеющих аналогов в мире, вообще просто путинский режим не имеет аналогов в мире. Да, это точно. То, что кстати, они... Кстати, интересно, Сергей, я вас перебью. Да. Далее идет интересный момент. В финале министр обороны обратился к собравшимся за помощью. Ему тоже нужна помощь, предложив рассмотреть тему наркотиков в армии. В последнее время поступает тревожная информация о том, что в их частях распространяют не только солдаты, но даже офицеры. Офицеры. Общественники тут же предложили поголовное тестирование в частях на наркотики. Но министр... Ну, правильно, естественно. Общественники же... Сказала, что военнослужащий принимал наркотик. Что с ним сделать? Уволить? И пусть едет домой. На этот вопрос четкого ответа министр так и не получил. Однако все согласились с тем, кто покурил травки и потом заступил на боевое дежурство, что надо что-то с этими людьми срочно делать. Впрочем, как и с массой проблем, которых армии без гражданского общества сегодня не решить. То есть Кандилаки поедет, Сванидзе, кто там еще в этом гражданском обществе, вот этой общественной палатке, они поедут. Да. Что мы будем делать с укуренными солдатами? Отправлять их домой? Или подвезем еще больше вот этой вот всей травки из Таджикистана, из этого банды Талибан, и будем долго думать, что же с ней делать, вот с этими солдатами? Стрелять же нельзя, негуманно все это. Это как-то против да, нас. Да, это вот напоминает разговор вот этого Comedy Club, вот, когда там, помнишь, там был того Сергей Иванович Копай. Вот это вот то же самое. Под Диноксид РВА там взяв совочки, вот, отсюда дошли до Сызрани, понимаешь? И там волшебный могильничек. А вот еще интересно, Сергей, я вас перебью, но вот комментарии к этой статье такие. Все обещания, обещания, обещания, а дела нет. То есть вот вообще у нас люди, они иногда меня поражают. Вот какие и что им еще надо, чтобы они поняли, что дел нет, не было и не будет? Ну, наверное, должно что-то случиться. Вот. Как вот, скорее всего, люди вот такие, они чувственные некие, вот, они вот какого-то чувственнее ждут, вот, какого-то чуда вот, ожидают, что обязательно должно что-то случиться, чтобы вот произошло к этому. До этого они, потому что они не хотят в это дело верить никак. Они не могут поверить. Не могут в это поверить. Не скопали. Да, что так... Как же так-то? Так, ну, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Как же так? В войсках уже курят травку, а мы еще не возьмем. Да, а то, что до этого курили это, ну как бы, ну да вы что? Да такого не может быть. А то, что на КПП Екатеринбургского террористического училища в 96-м году продавали наркотикам, об этом вообще это первый раз все узнали, а до этого ничего всего не было. Все было тихо и спокойно вообще. Все было замечательно. Тогда не было гражданского общества. Да, тогда, ну, к сожалению, да. Вот. А сейчас оно сформировалось в полный рост, и теперь оно может... С Диной Канделаки во главе. Да, да, она тогда в Тбилиси, что-то, или откуда она там, она еще в школу ходила, она не знала, что есть такие проблемы в российской армии, она еще не знала. Но сейчас она знает, и она всех спасет. Вот. Вот такие вот новости у нас на сегодня. И хотелось бы сказать нашим слушателям, что пора переходить, наверное, в новое состояние. Можно я тут тоже добавлю вот немножечко еще? Вот для того, чтобы вот здесь все это дело понимать, самое главное, нужно понять, что вот это вранье делается для чего? Оно делается вранье для успокоения, прежде всего. Но мы должны понимать прекрасно, что этим самым эти люди успокаивают, прежде всего, сами себя. Вот. Если мы уже разобрались в основополагающей сути вопроса, то мы не должны от этого успокаиваться. Мы не должны, прежде всего, шокироваться и какого-то желать статусного потребления. Это их проблемы. Вот. Для нормального русского человека важно не потребление, а важна правда. А правды нет. Есть только одна сплошная кривда. И вот, и ни в коем случае нельзя успокаиваться. Вот, если еще слышат люди нас, которые вот поняли, но не знают, что им делать, куда им идти, вот, мы всем рады. Всем, кто считает себя защитником своего отечества. Ибо война есть особенное занятие, но как бы широко не распространялись ее интересы, даже если призванные в армию все мужское население страны, способное держать оружие, имеет к ней призвание, она все равно останется делом, особенным от прочих видов человеческой деятельности. Проникнуться духом и содержанием этого занятия, развить и пробудить в себе способность приспосабливаться к силам, действующим в нем, полностью осознать его разумом, научиться добиваться в ней уверенности и быстроты, быть полностью преданным ему, превращаться в исполнителя той роли, которая тебе отведена на войне, вот в чем проявляется в каждом солдате воинская доблесть армии. Никакое другое, ни статусное потребление, никакие другие повышения получки в 19 веке тоже были очень сильно актуальны, но волновали совершенно другое людей. Поэтому мы только и от этого должны исходить, больше ни от чего. Ну вот смотрите, Сергей, еще один момент, который, я думаю, все уже поняли, что есть люди, которые действительно переживают о родине, есть те люди, которые встраиваются активно в этот режим, ждут получек там, и так далее и тому подобное. Вот, они никогда, и, наверное, эти люди никогда не перейдут уже в нормальное состояние просто так. То есть они не осознают, потому что ими манипулируют, и они довольны этим. Конечно, они довольны. Они никогда этих цепей не разорвут, потому что они им рады на самом деле. Да, все правильно. Они на этом, они не просто рады. Вот, они еще и за это и будут биться, за то, чтобы не потерять этих цепей. И в этом никто не сомневается. И все остальные люди не должны в этом нисколечки заблуждаться или какие-то сомнения выискивать, что там кто-то чем-то недоволен, что там кто-то чего-то все понимает. Есть люди, которые понимают, но они прекрасно говорят, мы От нас ничего не зависит. Мы ровным счетом ничего не будем делать. Ну, вы знаете, Сергей, что можно сделать? Единственное, вот как их можно отрезвить, вот этих вот военных, это надо сантехникам массово начать отключать в военных гарнизонах любую воду, все там, горячую воду, все. И потом приходят к ним и говорят... Абсолютно да? бесполезно. Вот, я могу на своем личном опыте... И в этот вариант. Конечно, абсолютно. Вот, абсолютно. Потому что из этих людей, вот в моем личном опыте произошло один раз ситуация, когда прорвало именно систему канализации в некой войсковой части. Вот. И авария привела к тому, что фекальные массы заполнили энную площадь территории. Что вы думаете? Кто-то из командования ринулся что-то там устранять, ринулся что-то там что-то делать. Да никому она нафиг была не нужна. Это канализация абсолютно. Единственное, на что сказал так называемый командир этой части, он сказал только то, что мой штаб находится далеко, и ветер в мою сторону не дует. Все. Его больше ничего не интересовало. Ему нужно это? Нет, не нужно. И поверьте, то, что у большинства точно такое же мышление. Абсолютно. Оно касается только тогда, когда касается его непосредственно. Поэтому не просто нужно отключать канализацию или ее губить в какой-то... Не, ну тогда бы они пришли к сантехнике, кому они сказали, это не наш фронт работы, нам все равно. Так же, как и военным, например, все равно, что происходит со страной. Конечно, все равно, абсолютно. Вот по опыту того года, вот эта вот канализационная авария выполнялась ровно в течение 3 месяцев. Вот 3 месяца, все лето, абсолютно, устранялись последствия этой аварии, так называемой. И все. Ну все лето, под осень ее устранили. Вот. Но при этом уже ровно счетом никого это не волновало. Вот мимо этого места проходили занятия, ходили люди, все. Все привыкли, абсолютно привыкли. И это уже никого не удивляло, не возмущало, ничего. Все нормально. Вот. Поэтому отключение должно проходить именно в руководстве. У руководства должно происходить. Потому что там основное статусное потребление. Если там не начнет что-то работать, тогда появятся признаки беды, которые начнутся бить в колокола. В генштабе отключили канализацию. Все, беда для армии настанет. Никакой беды не настанет на самом деле. Можно только перекреститься будет, кстати, сказать, что слава богу, смоет их фекальными же, ихними массами с лица нашей планеты. Да. Вот на этой оптимистической ноте мы подведем итог нашей передачи. Я хотел бы поблагодарить всех наших слушателей, тех, кто поддерживает нашу работу. Вот, и сказать географию наших слушателей. Нас слушали от Иркутска, далее Барнаул, Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Южно-Уральск, Магнитогорск, Новотроицк, Уфа, Ижевск, Пермь, далее Киров, Сыктывкар, Мурманск, Северодвинск, на юге это Владикавказ даже нас слушали, наверное, в Ботлихе кто-то подключился там, вот, Краснодар, Ростов-на-Дону, Волгоград, Белгород, ну и вся центральная Россия, само собой Москва, Санкт-Петербург, Калининград, за рубежом это Нидерланды, Германия, Польша, Литва, Латвия, Украина, Казахстан. Вот такая география наших слушателей на сегодня. Спасибо всем нашим слушателям. Спасибо, Сергей, за ваши комментарии. Все, кто нас слышит, и все, кто еще не поняли, что делать, мы будем всем рады. Всего доброго. До свидания. До свидания. Программа «Мобилизация». Наша цель – русское государство, как единая семья, стоящая на основах социальной справедливости, национального равновесия, духовного порядка жизни по русской правде и вере. Твоя задача – сделать каждый день для братьев то, что возможно. Найди нас на сайте Народного ополчения.